Пятое. Проблема научности философского мировоззрения. Спор о познавательной ценности философии, понятие научно-философского мировоззрения, философия и наука, родство и различие функций, научная объективность и социальные позиции. Теперь предстоит осветить еще один важный вопрос, который вряд ли можно обойти даже на стадии предварительного знакомства с философией. Это вопрос о научности, не научности философского мировоззрения, об отношении философии к науке. Европейская традиция, восходящая к античности, высоко ценившая единство разума и нравственности, вместе с тем прочно связывала философию с наукой. Еще греческие мыслители придавали большое значение подлинному знанию, компетентности, в отличие от менее надежного, а то и просто легковесного мнения. Такое разграничение имеет принципиальный характер для многих форм человеческой деятельности. Значимо оно и для философии. Так чем же являются результаты интеллектуальных усилий философов? Надежным знанием или только мнением, пробой сил, своего рода игрой ума? Каковы гарантии истинности философских обобщений, обоснований, прогнозов? Вправе ли философия притязать на статус науки, или же такие притязания беспочвенны?